Я не смотрю на него, как на потерянный буддийский рай. Тибетский буддизм во многих отношениях изжил себя. Нет, то была изумительная человеческая реликвия, последняя живая связь с древним миром, необычайная, нетронутая страна, в которой религия и фольклор слились воедино. И все это разрушено умышленно, безжалостно, без разбора. Такое быстрое, бездумное разрушение прошлого всегда достойно сожаления, какие бы преимущества из него не проистекали в дальнейшем. «Значит, ты рассуждаешь как любитель старины?» Джеймс пожал плечами. Он разглядывал ночных бабочек, слетевшихся на огонь лампы. «У тебя замечательные бабочки». «Такого бражника я уже 100 лет не видел. Ой-ой-ой!» «Досталось ей, бедняжке. Можно я закрою окно?» Он ловко поймал 2 бабочек, выбросил их наружу вместе с трупиком их красивой подружки и закрыл окно. Я заметил, что дождь перестал, и воздух прояснился. Туман разогнало ветром. «Но тогда, значит, тебе просто интересно было изучать суеверие?» — спросил я. Я чувствовал, что в этот вечер, несмотря на все наши неловкости, мой кузен более чем когда-либо мне приоткрылся. «А что такое в конечном счете суеверие?» — сказал он, подливая вина в оба стакана. «И что такое религия? Где кончается одно и начинается другое? Как ответить на этот вопрос применительно к христианству? Но я имею в виду, что ты только изучал, а сам не...» «Что я имел в виду?» Я никак не мог сформулировать свой вопрос. «Ты, разумеется, прав», — сказал Джеймс. «Он под действием вина стал как будто только разговорчивее. Что все время пользуешься словом «суеверие» — это очень существенно. Я спросил, где кончается одно и начинается другое. Думаю, что в сущности-то всякая религия есть суеверие. Религия — это сила, иначе и быть не может. Она, например, помогает человеку изменить себя, даже убить себя. Но в этом и ее проклятие. Применение силы — опасная игра. Кратчайший путь единственно верный, но он очень крут. Мне кажется, что религиозные люди чувствуют себя слабыми и поклоняются чему-то сильному. Это им только кажется. Преклоняющийся наделяет предмет своего поклонения реальной, невоображаемой силой. В этом суть онтологического доказательства, одной из самых двусмысленных теорий, до какой додумались умные люди. Но эта сила — страшная вещь. Наш Бог создается из наших страстей и привязанностей. И когда одна из привязанностей отпадает, на смену ей, в утешение нам, приходит другая. Мы никогда целиком не отказываемся от какой-нибудь радости, мы только обмениваем ее на другую. Всякая духовность вырождается в магию, а магия автоматически влечет за собой возмездие, даже если сознание очищается от грубых мирских привычек. Белая магия — это черная магия. И неумелое вторжение в чей-то духовный мир может породить чудовищ для других людей. Демоны, использованные для добра, могут остаться при нас и впоследствии натворить много бед. Конечное достижение — это полный отказ от самой магии, конец того, что ты зовешь суеверием. Но как это происходит? Добро, отказавшись от силы, действует на мир отрицательно. Хороших людей даже вообразить невозможно. Вероятно, Джеймс все-таки был пьян. Я сказал, половины того, что ты наговорил, я не понимаю. Может быть, я всего лишь старомодный экс-христианин, но мне всегда казалось, что добро связано с любовью к людям. А это разве не привязанность? — Да, конечно, — сказал Джеймс, — но как-то слишком легко. — Конечно! —